Ты раскис. Ты готов погубить сейчас все, чтобы удержать свое счастье. Но тогда не будет оно счастьем, не будет. Я должна это сказать. Должна. И все же, как это жестоко. Глава 24. Анюта приехала в Красноярск ранним морозным утром. Лебедев описал ее приметы. Дичко, как подобает покорному мужу, встретил Анюту на вокзале. Подошли они к дому Даниловых, переругиваясь на всю улицу, и после днем Степан несколько раз выбегал на крыльцо, а перепетуя, выкрикивала вслед ему гневные тирады. Соседи только покачивали головами, и вправду не баба, а чертушка. Никто не пришел поздравить их с новосельем, никто не заходил к ним и потом. Перепетуя сразу же завела злющего цепного пса и поселила его в сенях флигеля. Едва посторонний открывал калитку, пес уже поднимал неистовый лай и, выбежав из сеней, устрашающе грыз железную цепь. Теперь даже к Даниловым люди стали заходить реже. А что, сорвется эта зверина с цепи и растерзает в клочья? Сутки во флигеле теперь текли по установленному распорядку, однообразному и утомительному. Со второй половины дня Анюта бралась за набор, Степан готовил обед. До приезда своей жены он порядком понатарел в этом. Потом далеко за полночь Дичко катал по рельсам тяжелый вал, Анюта накладывала бумагу и снимала отпечатанные листки. А утром Моти вешала корзины с семечками на коромыслы и уходила торговать. Под семечками лежали прокламации. Будто погреться и отдохнуть, Мотя заходила в условленный дом, выкладывала листовки, а семечки стаканом бойко распродавала на базаре. «Быстро эта чертушка Матрёна оседлала», — переговаривали соседи. «Свои ножки уже и не хочет трудить». Запасы товара свирепая перепетуя пополняла оптом, раз в неделю покупая по три куля семечек, которые ей привозили на лошади свои же люди. Работы было чудовищно много. Каждое утро Лебедев сдавал в набор новые листовки, а их требовалось все больше и больше. Писали специальные прокламации для железнодорожников, для городских рабочих, для солдат, едущих в Маньчжурию, для раненых и искалеченных, которых везли из Маньчжурии, для крестьян, для интеллигенции и общие, обращенные к любому. Они так и назывались — ко всем. Часто приходилось перепечатывать и размножать брошюры Союзного комитета, попадавшие в Красноярск, всего лишь в нескольких экземплярах. Полиция и жандармы бесились, приходя в отчаяние от бесплодной борьбы с этим непрекращающимся потоком нелегальной литературы. И было отчего. Дважды до основания они разрушали в Красноярске подпольные организации партии, уничтожали типографии, и вот она возникла опять уже в третий раз. Снова гудит набат ее революционных призывов, и сколько ни бьются ищейки полковника Козинцева, не могут сделать ничего. Лебедев держался на строжайших правил конспирации, при которых все связи ограничивались самым жестким образом, а местонахождение техники не было вообще никому известно. О нем не знал даже Крамольников, по поручению Союзного комитета, наезжавший в Красноярск из Томска. Были установлены две очень надежные явки. Одна для встреч с представителями Союзного комитета, другая для заседания Красноярского комитета. На квартиру Даниловых никто не приходил, сам Лебедев публично на рабочих собраниях тоже теперь не выступал. Мотя охотно согласилась доставлять листовки в Иланскую и в Шиверск. Она привыкла ездить на маленькие станции за продуктами, все-таки там цены были пониже красноярских, и теперь ей нужно было только немного удлинить свои маршруты. В Иланской ее у поезда встречали родственники Нечаевы, а листовки, предназначенные для Шиверска, Она под кофтой...